целитель костей. Особое значение мумиё приобрело в качестве активатора регенерации костной ткани и в качестве антисептика. За счет содержания макро- и микроэлементов оно усиливает минеральный обмен в организме. Под его действием повышается содержание в крови солей кальция, калия, фосфора, важных строительных материалов, входящих в состав костей. При этом увеличивается количество эритроцитов в крови и повышается содержание гемоглобина, что способствует лучшему кровоснабжению поврежденных тканей и оказывает стимулирующее действие на весь организм. Эффективность мумиё при переломах также обусловлена содержанием в нем заменимых и незаменимых аминокислот, например, лейцина, способствующего быстрейшему заживлению ран и сращиванию костей. Большинство исследований, связанных с изучением эффективности мумиё при различных переломах трубчатых и плоских костей, в советское время было выполнено доктором медицинских наук Шакировым. Автор более чем на 2500 больных изучил влияние препарата на регенеративные процессы при переломах костей предплечья, плеча, бедра, голени. При лечении переломов он назначал мумиё внутрь в виде 1% водного раствора, обычно курсом на 2-3 недели. Результаты его исследований с изучением рентгенограмм пациентов показали, что под влиянием препарата мумиё процесс образования костной мозоли и срок лечения перелома у больных уменьшался на 13-17 дней по сравнению с контрольной группой, не принимавшей препарата. Под действием мумиё у пациентов отмечалось быстрое восстановление функции поврежденной конечности и выраженное улучшение общего состояния. Препарат также улучшал измененную картину крови после операции. У пациентов быстрее исчезали отеки, рассасывались гематомы, что, по мнению автора, связано с изменением тонуса вегетативной и парасимпатической нервной систем. В своей книге «Мумиё в комплексном лечении переломов костей» доктор Шакиров описал клинически опробированные способы наружного и внутреннего использования мумиё в лечении, которые не потеряли своей актуальности и сейчас. Специалист отмечал, что побочные явления при приеме мумиё им никогда не наблюдались, но предостерег, чтобы во время лечения больные не принимали алкоголь даже в малых дозах. Конец статьи.